«Послушай, отцу, у вас не осталось местечка для новичка?» Он присвистнул. «Что это с тобой? Неужто тут решил перекантоваться?» «Ну да. Работу потерял?» «Вроде того. Возьмете к себе?» «У нас новичкам не особо рады. Вон мужики пристроились к нашим домам, понаделали каких-то развалюх. Местных обычаев не знают, одни проблемы от них». «Значит, и мне нельзя?» Он усмехнулся. «Нет, ты особенный гость, мой гость. А против того, что я решил здесь, никто возразить не смеет. Так что не стесняйся». «Тогда извини, что пристаю к тебе с расспросами, но, может, объяснишь, где набрать картонок и как из них дом сварганить?» «А этого и не надо. У соседей никто не живет». «Это ты про дедушку Гена?» «Ага. 3 дня назад пропал куда-то». «А что случилось?» «Перед тем, как исчезнуть, он говорил, что нашел хорошую работу». «На стройку в его возрасте не берут. Интересно, что ему предложили?» «Не знаю, он не сказал. Но к чему особенно беспокоиться? Может, судьба повернулась к нему? Последнее время холодов больших не было. Или будут сегодня?» Тацу выполз из домика, будто хотел проверить, и повторил. «Да, сегодня похолодает». Он прошел несколько шагов, открыл дверь соседнего домика и улыбнулся мне. «Если дедуля вернется, я сделаю новый дом. А он против такого жильца, как ты, возражать не будет. Облава была 5 дней назад, так что в ближайшее время не предвидится». Я достал бутылку виски из пакета, который дала мне Токо. «Ух ты! Дорогая бутылочка!» «От всего сердца возьми. Тогда устроим сейчас праздник по случаю вновь прибывшего». «Извини, но я немного устал. Можно я пойду отдохну?» Он пожал плечами на манер американцев. «Ну ладно, хороших тебе снов!» И быстро ушел к себе, не настаивая. Он и не расспрашивал ни о чем. Не знаю, то ли особенность его характера, то ли местный обычай. Я забрался в домик. Закрыл дверь. Вокруг тьма кромешная. Наконец глаза привыкли к темноте. Жилье сделано тщательно. Картонки связаны пластиковыми веревками, углы закреплены одноразовыми палочками. Тацу сказал, что облава была 5 дней назад. Городские власти 2 раза в месяц убирали картонные поселения. Приходили утром, и если жильцов поблизости не было, то и вещи их уносили с собой. Таким образом, домики существовали всего по 2 недели, но делали их основательно. Хозяину моего домика, дедушке Гену, уже перевалило за 60. Перед глазами возникло его лицо. Серьезный старик. Он долгое время работал на стройке. На теле следы от многочисленных ран. Плата за то, что смог нормально дожить до старости. Я познакомился с ним этим летом. Воскресным вечером я вышел из душной комнаты, пошел прогуляться по улице у западного выхода и вдруг увидел орущего пьяницу. «Эй вы, вонючие бомжи, понастроили своих сраных хибар!» — вопил он. Хотя я тоже алкаш, но никогда не нажираюсь до такой степени. Я остановился понаблюдать со стороны. Мужик стал мочиться на картонный дом. Старик пытался помешать ему, а другой молодой парень набросился с кулаками, но его с легкостью отбросили назад. Попробовал еще раз, с тем же результатом. Тут вышел я и сбил мужика с ног. Может, потому что я ударил его в живот, мужик начал блевать, валяясь в своей моче, от которой поднимался пар. Молодой парень подошел и пнул его. а потом...